как зовут, Сават, а второго, какого второго? Попытался прикинуться дурачком шаман и вырваться из моих оков, но осознал, что паралич он не контролирует. Как тебя зовут? Повторил я свой вопрос и углубился в память крови. Я отматывал воспоминания так далеко, что наконец смог нащупать место, где сознание владельца этого тела было еще цельным, а там красота неописуемая, горы трупов, пожары, пытки, убийства, война родов во всем своем неприглядном уродстве. Морские львы вырезали черепах под корень, не щадили даже младенцев, даже тех обрывков воспоминаний, что я обнаружил у Савата, реального владельца тела, хватило, чтобы начать с опаской поглядывать на Серхио Леон Марина. И тут я добрался до смазанных воспоминаний на жертвеннике. Ну здравствуй, Кардо Тортугас, что же ты здороваться не хочешь, а еще аристократ, нехорошо. Вторая душа замерла испуганным зайцем, никак не реагируя на мои слова. Она ушла так глубоко в тень, что на ее место тут же вышла душа владельца тела. Оценив обстановку, Сават неожиданно обрадовался. Не знаю, кто вы, но готов служить вам, если вы избавите меня от соседа. Император ждал Кирану в кабинете. Охрана сдержанно кивнула и доложила о ее визите. Спустя минуту охотница оказалась перед хмурым монархом, задумчиво постукивавшим пальцами по столу. «Прошу вас, Кирана Юрьевна, присаживайтесь», — сразу перешел он на более неформальный тон. «Разговор у нас с вами выйдет непростой». Охотница присела и молчаливо уставилась на императора. «Прежде всего хочу извиниться за поведение дочери. Пусть все с ее стороны выглядело, как глупая шутка, но такое непозволительно в отношении верных вассалов, коими являетесь вы с братом. Как я уже сказала, инцидент исчерпан». Кирана пыталась говорить максимально вежливо, но, кажется, выходило плохо. Поднимать оружие против своих – плохая идея для любого мира. Вынужден признать, что дело несколько сложнее. Сами того не зная, вы скрестили оружие как представители двух родов, и теперь как победителю вам положена вира. Император откинулся на спинку кресла. Чего же вы хотите, княгиня Виноградова? Я могу попросить все, что моей душе заблагорассудится. Криво улыбнулась Кирана, наблюдая за императором. В пределах разумного, конечно, тут же пошел на попятную монарх. Но если это будет зависеть от меня, то любое ваше желание будет выполнено. Я имею к вам особое расположение. Тогда может оставите нас с братом в покое? Вопрос сорвался с ее губ раньше, чем она успела облечь его в куртуазную форму. Многие глотки грызут ради нашего внимания, а вы, император покачал головой. У вас и так целый ручной зоопарк, но вы хотите себе в коллекцию именно тех, кто не хочет участвовать в вашем цирке? Горько усмехнулась Кирана. Не сравнивайте толпу шакалов, которая переметнется к любому другому, стоит мне оступиться, и настоящих хищников, способных одним своим появлением изменить расстановку сил в мою пользу. Если уж вы использовали такие сравнения, то отчего же вы с хищниками ведете себя как с шакалами? Методы, работающие со слабыми, сильных отворачивают. И я, и мой брат придем и встанем под ваши знамена добровольно, если стране будет угрожать опасность, ведь честь и долг для нас не пустой звук. Но мы, не ручные собачки, прибегающие по первому свисту, а судя по поведению Марии Петровны, именно так она нас и представляет. Император молчал, не так он представлял себе этот разговор, и ведь никто его за язык не тянул. Он может приказать оставить их в покое, может, и должен. После выходки Марии подавно, но сидящая перед ним девушка манила, она, другая, она была настолько другой, что невозможно было противиться этому магнетизму, а уж демонстрация силы и вовсе расставила многое по своим местам. Как когда-то Киртас продемонстрировал свою силу в присутствии императора, так и Кирана повторила его достижение, даже не запыхавшись. Сила, вот в чем отчаянно нуждалась императорская семья. Править, опираясь лишь на хитрости родовые дары, можно, но сила, обновление крови. Сейчас Петр Алексеевич как никогда понимал князя Рюгина, подбиравшего себе невесту по определенным критериям. Кровь должна усиливаться, а не разбавляться, и по этому критерию Кирана подходила идеально. Император активировал несколько дополнительных куполов защиты от прослушки. То, что он собирался сказать, было чистой воды авантюрой, но почему бы не попытать счастья? Кирана Юрьевна, как вы смотрите на то, чтобы стать императрицей? Эквада уходил все дальше в лес, приманивая за собой волчицу княгини Виноградовой. Та, как прилежная охотница, следовала за ним по пятам, не отпуская далеко от себя. Пленителю только это и нужно было. Чаща уже скрыла его от случайного внимания охотников, рыскавших по округе в поисках своей дичи. Оказавшись посреди небольшой полянки, ранее размеченной им для своих целей, Эквада спешился и принялся раззадоривать волчицу. «Ну что же ты, вот он я, ты же так хотела меня убить, и вот он я, безоружный». Эквада показал пустые ладони, демонстрируя мнимую беззащитность. Пленителю совсем не нужно было иметь оружие, чтобы вынимать душу из своих жертв. В случае с волчицей он даже решил оставить душу нетронутой, наслаждаясь ее страданиями. Да и жалко было тратить макр под звериную душу без особых талантов. Он отыграется на девчонке. А пока старик повернул макр в перстне на одном из пальцев, и оттуда полилась песня, неслышимая человеческим ухом, но воспринимаемая телом. Сон расходился по энергетическим линиям аркана, усиливая воздействие песни. Арва этого знать не могла, а потому в прыжке атаковала старика. Она чувствовала опасность, исходящую от него, и пыталась устранить ее, раз уж люди оказались столь глупы, что не видят очевидного. Аркан сработал мгновенно, лучи ловушки активировались, стоило волчице пересечь границу полянки, и парализовали свою жертву, унося в сон. Арва упала под ноги ненавистному старику, что с победным оскалом склонился над ней с кинжалом. «Ты не уснешь, нет, это слишком легкая смерть, ты будешь все чувствовать, но не сможешь противиться, а затем я разделаюсь с твоей хозяйкой прямо у тебя на глазах». Андрей Петрович следовал за стариком Галапагосовым Черепахиным. Правда, пришлось чуть ли не впервые использовать артефакт иллюзии, чтобы изменить собственную внешность, но оно того стоило. Путь исполнителя планов сестры вел все дальше от поместья Белухиных, но во время охоты всадники разъезжались во все стороны, поэтому на сбежавшего в чащу леса одинокого всадника никто не обратил внимания. Правда, Андрею пришлось отстать, чтобы не вызывать подозрений. Более того, принц заметил, что Галапагосова Черепахина преследовал не только он. Волчица Кираны шла за стариком по пятам, каким-то своим звериным чутьем определяя опасного для хозяйки врага. Принц замешкался на каких-то 10 минут, нагоняя эту странную пару, но на поляне оказался под леденящий душу вой. Старик со стервенением бил кинжалом волчицу, кровь брызгала во все стороны, заливая убийцу, но это его не останавливало. Все, что успел сделать Андрей, это разрядить обойму из шестизарядного пистолета по Галапагосову Черепахину, прежде чем его накрыла тьма. Шутки закончились. История циклична. Вот и Кирана попала в схожую с Вулкановой ситуацию. Император выложил перед ней кольцо с макром размером с голубиное яйцо. Третья императрица, подумать только, с сохранением всех прав на главенство в роду и прочих преференций, даже тотем менять не потребовал. А в перспективе, если ее ребенок станет наиболее одаренным, то может сесть на трон. Все бы хорошо, но вся эта околотранная возня была глубоко безразлична охотнице, в то время как император решил, что она просто набивает себе цену. Вот он и повысил ставки. Кольцо так и осталось лежать между ней и императором. «Ваше императорское величество, вы же понимаете, что этим предложением подписываете мне смертный приговор. Мало мне ненависти вашей дочери, так вы еще и двух императриц решили раздраконить в мой адрес. За что? За смазливое личико? За уникальный дар? Или потому, что за мной не стоит громада рода, способная поднять в штыки маленькую армию?» Слова горькими каплями падали между ней и императором. «Да мне проще отказаться от всего этого счастья и уйти обратно в свой мир. Там, по крайней мере, ни один мужчина не посмеет мне указывать, что делать, с кем спать, а с кем создавать семью. Просто потому, что может поплатиться за свои посягательства». Мой ответ – «не». Договорить она не успела, так как сквозь толстые бревенчатые стены до ее ушей донесся вой боли ее родной Эрвы. Кирана вылетела из кабинета императора, словно пробка из бутылки игристого вина, даже не удосужившись объяснить свое бегство. Мимо Ксандра она пронеслась, не сказав ни слова, но ему и не нужно было ничего пояснять. Стоило им покинуть усадьбу, как Кирана слилась с вьюгой, превращаясь в снежный вихрь. Охотник последовал ее примеру, обернувшись вожаком гончих, а следом призвал собственную стаю. А вой не прекращался. На открытой местности он разливался по бескрайним снежным пустошам, взывая о помощи и служа ориентиром. Кирана злилась и боялась одновременно. Они прочесывали территорию вокруг поместья, чувствуя, как время неумолимо утекает песком сквозь пальцы. Они должны успеть, должны. Пока гончие шли по дальнему радиусу, они с Ксандром запустили поисковики на Орву.

мешая думать и трезво мыслить. Вот только контроль мне нельзя было терять ни при каких условиях, потому я усиленно заполнял опустевшую душевную оболочку сестры, щедро возвращая ее собственную магию из сосуда накопителя. Полностью опустошив накопитель, я занял место жертвы, выталкивая сестру из умело расставленной ловушки. Только сейчас, полностью контролируя потерю собственных сил, я мог отслеживать связки между сосудом и самим Тортугасом, бывшим в этом конструкте сразу всем и никем. «Собираешь уникальные маги, коллекционер, говоришь», мысленно беседовал я сам с собой. «Посмотрим, как ты это переваришь». И я отпустил силу на волю. Ее было не просто много. Она изливалась водопадами, разрывая в клочья каждый канал выкачки, сминая паутины туманных плетений и затапливая все вокруг алым. Серости хмарь перестали существовать, окрашенные во все оттенки красного. Медленно, шаг за шагом я собственной силой продавливал Эквада, заполняя уже его энергетические конструкты собственной силой, подчиняя связки и узлы плетения и перехватывая контроль. «Ты должен был сдохнуть», — услышал я сквозь алое безумие вокруг не то рык, не то крик. «Твоей душе давным-давно место в реке времени. О, надо же! Ты даже вспомнил про прямые обязанности рода. Как это мило, эн пороги смерти!» Не преминул съязвить я. «Пленителя не убить так просто», — рычал мне в ответ Тортугас, изо всех своих сил борясь с моим воздействием. «Река времени нас отвергает, как собственных санитаров. А я и не хочу тебя убить. Всего лишь нужно освободить место в твоем теле для кое-кого другого». Кирана пришла в себя резко, будто ее пинком вышвырнули из бездны. Направление пинка было вполне определенным, да и смутные воспоминания о туманном месте, где из нее выкачивали магию, не оставляли простора для недопониманий. Он все-таки пришел и спас ее. Непонятно как, но даже находясь за тысячи километров, Михаил пришел. Лед стремительно начал таять, освобождая из плена охотницу, Ксандру Ярву. Но магия будто неохотно отзывалась на просьбы Кираны, заново знакомясь с хозяйкой. Охотница с опаской взглянула на стоящего на коленях в снегу старика и лежащее рядом в заморозке тело, единственное даже не начавшее таять. Пришлось прикладывать ладони к ледяному гробу собственного изготовления и плавить глыбу, чтобы не убить несчастного. Но едва она успела растопить половину, как время замерло, и прогрохотал яростный голос. «Именем императора, приказываю немедленно прекратить. Вы обвиняетесь в покушении на его императорское высочество Андрея Петровича Кречета». Глава 10. Играть в кошки-мышки я умел превосходно. Сейчас полем для игры выступил конструкт пленения, столь похожий на черепаший панцирь. Я с усердием хищника, почуявшего кровь, загонял Тортугаса в его же собственную ловушку. Все узлы и сочленения подчинились грубой силе, разрушенной при первом натиске моя магия восстановила по аналогии, пусть и не в точности, но весьма похоже, повторив ранее уничтоженные элементы. Но при этом я позволял туману стелиться поверх, даровал иллюзию контроля над ситуацией Эквада, оставляя ему надежду на победу. «На ловца и зверь бежит», — расхохотался этот сумасшедший. «За тебя мне дадут еще больше, чем за твою сестрицу». Я намеренно снизил поток силы до минимума, якобы исчерпав все свои ресурсы на этот магический взрыв и спасение сестры. Я чуть ли не кричал пленителю: «Вот он я, возьми меня». И Эквада повелся. Он окончательно сменил присоски, выбрав меня своей жертвой. Я же вяло трепыхался, словно муха, увязшая в паутине. Вокруг меня образовывались новые пиявки, высасывая магию и перекачивая ее в макр. Здесь главное было не напортачить. Тортугас перешел на ручной контроль, напрямую управляя своими паразитами. Это был мой шанс. «Тиль, проси Рэя открыть переход сразу к Киране и забрать оттуда старика Галапагосова Черепахина. И посторожи нашего горе шамана, я ему тут подарок готовлю. Именем императора, приказываю немедленно прекратить. Вы обвиняетесь в покушении на его императорское высочество Андрея Петровича Кречета». Абсурдность обвинений была столь велика, что Кирана даже не остановила процесс с разморозки. Если оставить человека в глыбе льда, его вероятность умереть значительно увеличивалась, будь он хоть принц, хоть обычный слуга. Что за день такой? Второй раз обвиняют в покушениях на императорских отпрысков, и все без толку. Плакала моя репутация охотницы. «Княгиня, отойдите от принца, иначе я буду вынужден применить силу», — отозвался бородач с рыжей шевелюрой и пружинистой походкой двинулся вглубь лесной поляны. Не успел Дмитрий Федорович Медведев, а, судя по заморозке времени, это был именно он, сделать и пары шагов, как тут же рухнул лицом в снег. Охотница почувствовала, как перед глазами снова все поплыло. Зачерпнув горсть снега, Кирана принялась растирать лицо, но это не сильно помогло. Чем бы ни пользовался старик, но это работало безотказно. Ледяной кокон вокруг рвы окончательно растаял, и ее смелая девочка, что есть силы, вцепилась в руку старика, стоящего рядом на коленях. Послышался отчетливый хруст, и наваждение спало. Вот только волчица от этого рывка потеряла остаток и без того малых сил, перестав даже шевелиться. Кирана растерянно переводила взгляд с подруги на врага, но решила, что безопасность превыше всего. Не успела она вынуть нож, чтобы перерезать горло черепахину, как по кровной связи пришла то ли просьба, то ли приказ от брата. «Не тронь черепахина, за ним сейчас придут». И действительно, совсем рядом с ней появился Рая, новый друг и наставник брата, приобретенный в божественной тюрьме. Он деловито осмотрелся по сторонам, оценивая опасность, но живописная картина разбросанных на снегу тел не способствовала спокойствию. «С тобой все в порядке?» «Уже да. Есть что-то лечебное?» «Арва умирает». Рэй к чему-то прислушался, а затем вынул из кармашка на поясе пузырек с мутной желтой жидкостью и бросил Киране. «Не лекарство, но вгонит в стазис до прихода помощи». Эрк исчез, прихватив с собой старика, а Кирана осталась одна на поляне. Она судорожно пыталась вспомнить все артефакты, нацепленные на себя, и их свойства. Но ничего с лекарской магией там не было. Оставался только вариант со стазисом. В отчаянии Кирана ощупывала потайные карманы на кожаных ремешках, когда в одном из них вместо метательного ножа оказалась полоска бледно-голубого вяленого мяса, практически ссохшегося, но все еще хранимого на самый крайний случай. Когда-то именно оно поставило Кирану на ноги. Змеюка оказалась на редкость целебной. Кое-как размягчив полоску мяса водой и настрогав ножом в мелкую стружку, охотница засыпала часть лекарства в пасть волчице, поглаживая ту по голове. «Ну давай же, моя хорошая, давай, нужно глотнуть». Но волчица не шевелилась. Пришлось просунуть пальцы в пасть, чтобы насильно протолкнуть мясо, но они наткнулись на что-то твердое, перекрывающее горло. Подцепив это нечто ногтями, Кирана извлекла из пасти арвы голубоватый макр. Видимо, именно в него волчица вцепилась из последних сил. Убрав макр в карман, охотница снова принялась засыпать мясную стружку в пасть подруги. И та, наконец, сглотнула. Растопив немного воды, Кирана дала волчице сделать несколько маленьких глотков и снова принялась кормить. «Вот так, милая, умница. Сейчас мы тебя подлечим, а потом введем в стазис до прихода лекарей. Старичка доставили, с сестрой все в порядке, только арва при смерти», — коротко отчитался Рэя, пока я изображал из себя полную немочь для отвлечения внимания Тортугаса. Волчицу было жаль, но сейчас необходимо было сосредоточиться на противнике. Сосуд был наполнен магией крови наполовину, с учетом тонкой струйки силы, выдаваемой вовне, и сил, потраченных на освобождение сестры, выходило, что я опустошил собственный источник где-то на четверть. Сейчас нас с Эквадо Тортугасом связывала самое что ни на есть прямая связь. Мы словно атлеты при перетягивании каната стояли на двух концах одного конструкта. Вот только я изо всех сил поддавался, а он непозволительно расслабился. Наши магии смешивались где-то внутри пиявок, присосавшихся ко мне. Я даже впустил его в источник, отгородив плотиной три четверти своих сил и давая возможность Тортугасу хозяйничать внутри меня, как у себя дома. Он должен был поверить, что я на грани смерти, и раскрыться. И он поверил. Его защита ослабла, когда он всеми силами потянул мою душу к сосуду. Финал. Пленение. Когда-то эрги меня научили простому правилу. Подобное притягивается к подобному. Душой может манипулировать лишь другая душа. Так и с Эквадо. Чтобы заточить мою душу в сосуд, ему пришлось стать моим проводником лично. Счет шел на секунды. Мы стояли на границе сосуда. Его душа, серая, грязная, с отпечатками всех его деяний, и моя, говоря по совести, не лучшего качества. А тем временем моя магия стремительно абсорбировала магию Эквадо, скоростным транзитом поставляя ее в сосуд. Совсем скоро он из ярко-алого превратился в дымчато-серый, лишь сверху прикрытый прослойкой из магии крови. «Все вы гораздо грозится, но берет всегда моя. У тебя впереди до ЛГ не до жизни, полное служение и подчинение. Ну а с сестричкой твоей я разберусь чуть позже. Все равно она сейчас спит под воздействием чара Калари. Выходит, не зря ли он Марина развязали войну. Жаль только, что поплатились за злодеяние все, кроме самого виновника. Ну, да это мы сейчас исправим». Мы стояли на границе, Но мне слова были не нужны. Обняв своего проводника покрепче, я сорвал плотину со стального магического резерва и грубой силой отправил нас в темницу. Сосуд, почти под завязку наполненный магией Эквада, с радостью притянул душу своего владельца, отторгнув меня как нечто инородное. Вокруг бушевал алый ураган, душа Эквада металась по сосуду в поисках выхода из ловушки, но ее вдавливало все глубже в темницу. А затем сосуд вдруг стал кристаллизироваться, заполненный до отказа, он принялся приобретать статичную форму. «Скажите шаману, чтобы Кардо Тартугас переселялся. Тело отца, максимально подходящее для приприятия родственной души. Я освободил ему жилплощадь, и следите за ним в оба. Если начнет сомневаться, старика не жалейте». От Тильды пришло согласие. Дальше смена места жительства души Кардо проходила без моего участия. Я же возвращался в свое тело. Вот только оно стало как будто неродным. Словно я пытался влезть в костюм, из которого давно вырос. Каждое движение вызывало жжение и боль, сперва еще слабую, но постепенно нарастающую. Все вокруг виделось словно сквозь туман. Я запустил магическое сканирование организма и с удивлением увидел, что некоторые кляксы магии Квада так никуда из меня и не делись, разъедая энергоканалы и отравляя их. Магия крови локализовывала чужеродную магию, защищаясь и вытягивая из меня все силы. Что ж это за магия такая у галапагосовых черепаховых? Что ж так дерьмово-то? Мы же вроде победили, прохрипел я, не узнавая собственный голос. Это отравление, проскрипел старческий голос рядом. Я чуть было не шарахнулся в сторону, но вовремя вспомнил, кто теперь поселился в теле Эквада. Нужно чистить и быстро. Вся магия рода нацелена на то, чтобы очищать души от прошлых воспоминаний и отправлять в реку времени для перерождения. А сейчас ее в вас столько, что удивительно, как вы еще потерю памяти не заполучили. Я же прикинул, сколько мы с сестрой впитали в себя чужого добра, и мне стало страшновато. Камень. Я протянул дрожащую руку с открытой ладонью, пока еще помнил о нем. От того, отдаст ли сосуд души своего отца Кардо сейчас, очень много зависело, в том числе и длительности его вновь обретенной жизни. Прошу, спокойно передал мне дымчатый макар Кардо, даже не задавая лишних вопросов. Он ошарашенно оглядывался по сторонам, будто заново осознавая себя в этом мире и в новом теле. Но к лекарям настоятельно рекомендую обратиться. Или к шаманам. Сават, сможешь помочь? Нет, я же недоучка, развел руками шаман, подозрительно косясь на Эквада, которого последние 25 лет считал мертвым. Еще менее дружелюбно взирал на кровного врага Серхио Леон Марина. Единственное, что его сдерживало от опрометчивых действий, было щупальце Тильды, надежно обвившее его тело. Но вот рот ему заткнуть она не догадалась. Поток ругани в разных вариациях там был такой, что можно было заслушаться, но поскольку все они шли на иностранном языке, то для нас были сплошной тарабарщиной. Лишь скривившийся Эквада Кардо сигнализировал, что там не было ни одного приятного пожелания. «Кардо, если дашь клятву на крови не повторять отцовских экспериментов, то могу забрать с собой», — коротко описывала я перспективы для Тортугаса. «Он, в отличие от папаши, показался мне весьма разумным. Здесь твоя жизнь будет весьма короткой. В одиночку родовые войны не выигрываются. По себе знаю. Тем более, что претензии Леон Марина обоснованные. А Каларию таки твой папаши пленил. Хоть сейчас могу принести союзную клятву», — быстро оценив все за и против, ответил Кардо. «Мне твоя союзная клятва до одного места. Один лишь геморрой от нее, никакой прибыли, тоже не стал я играть в благородство. Пойдешь в вассалы, вступишь в клан». «Согласен», — спустя секунду отозвался молодой тортугас в старом теле, ведь выбора у него, по сути, и не было. Император рвал и метал. Все произошедшее показало, что он окончательно утратил контроль над ситуацией. А началось все с того, что после побега княгини Виноградовой с аудиенцией, к Петру Алексеевичу пожаловал мать невесты и верный вассал Мария Петровна Белухина. Она интересовалась личностью старика галапагосцева Черепахина, оказавшегося среди гостей на свадьбе. В результате короткого разговора и проверки документов баронесса покинула его покои слегка озадаченной. Следом в покой ворвался Медведев и сообщил, что с Андреем что-то случилось. После инцидента с пропажей Марии, которая мирно спала под иллюзией Акира и Нари, император дал распоряжение снабдить детей артефактами учета сна и отдыха с определением местоположения в таком состоянии. Под эту задачу даже выделили парочку сотрудников, которые и мониторили режимы принцев и принцессы, должны были докладывать о несвойственных нарушениях графиках. Так было и сейчас. Артефакт показывал, что Андрей сейчас тихо мирно сопит где-то в сугробе посреди полянки в чаще леса. Вот туда-то и просил решения отправиться Медведев вместе с группой захвата, на что и получил добро. А потом все и вовсе пошло наперекосяк. Группа захвата принесла один за одним тела княгини Виноградовой, мечущейся в беспамятстве, принца Андрея и Искандера Кёпиклири, находящихся в глубочайшем сне на грани комы, и тело волчицы княгини, больше похожее на кусок отбивной с шерстью. По описанию очевидцев, крови с нее натекло столько, что помереть должна была еще на месте. Да только держалась она стойко, и стазис был тому подмогой. Первым, как ожидалось, привели в чувство принца. Его император посещал в личном лазарете Белухиных уже спустя пару часов, и новости сына не радовали. Она частенько бывает не права, но до такого явно бы не додумалась. По третьему кругу пытался защитить император дочь. Да какой там, взорвался Андрей, что было в корне ему не свойственно. Кажется, общение с прямолинейными охотниками пошло ему не на пользу. Отец, проблема в том, что Машка совершает ошибку за ошибкой. Сперва она развязывает войну, а проиграв ее, посмела привлечь для решения местных вопросов иностранца. С таким успехом мы не заметим, как все ключевые вопросы у нас будут решать они, не мы. Ты уверен, что сестра в этом замешана? Хмуро обеспокоился последними новостями император. Я сам слышал обрывок их разговора, потому и отправился следить за этим внешне безобидным старым чудаком. И хоть заказ поступил на очернение репутации, княгиню чуть не убили, а вместе с ней и нас заодно. Ну, может, просто хотел выслужиться. Ты сам-то в это веришь? Андрей покачал головой, и без того болезненный. Он едва отошел от навеянного сна и сейчас старательно собирал разбегающиеся мысли в единое целое, чтобы донести до отца одну простую вещь. Неужели ты не понимаешь, чем обернется поведение Машки? Если они узнают, откуда растут ноги у покушения, то здесь скандалом не обойдешься. Мы потеряем вассала. А кто станет подчиняться императору, если от него уходят собственные вассалы? Не сгущая краски, все живы, а свидетелей разговора между Машей и исполнителем, кроме тебя, нет. Император задумчиво постукивал пальцем по подбородку. Да и клятву не так-то просто нарушить. Андрей демонстративно прикрыл лицо рукой, безмолвно выражая собственное мнение об аргументах императора. Тебе ли не знать, что в каждой клятве существует множество лазеек? Тем более, если речь идет об опасности или смерти члена рода. Петр Алексеевич был внутренне согласен с доводами сына, но пока не видел выхода в сложившейся ситуации, а потому следовало посетить княгиню и узнать, какой информацией она владела на самом деле. Император погладил пальцем один из артефактных перстней, изобличающих лгунов, и направился в палату к Киране. Однако дойти до нее он успел. По дороге ему встретилась стайка лекарей, которые что-то живо обсуждали. Благодаря своему высокому росту, Петр Алексеевич заглянул через спины лекаря и с удивлением обнаружил медицинскую карту княгини Виноградовой. За исключением обычных показателей, внимание лекарей привлекло несоответствие плановых и фактических уровней магии. Бесовщина какая-то. Напротив видимых для всех уровней магии, лекари ручкой дописали девятку в магии огня и десятку в магии воды. «Это что же, выходит, все это время меня водили за нос?» – злился император, входя без стука в больничную палату, но тут же прикусил язык, останавливая едва не сорвавшиеся с губ обвинения. Палата княгини Виноградовой была абсолютно пуста, как и палата ее питомицы. Глава 11. «Когда я принимал клятву верности от Карда Тортугаса, произошло незапланированное прозрение, в корне изменившие всю ситуацию для меня и Кираны. В воспоминаниях крови и квады я нашел разговор с принцессой, где Мария Петровна жаждала растоптать репутацию моей сестры. Чем бы ни руководствовалась принцесса, но оставлять Кирану в уязвимом состоянии рядом с этой змеей я не собирался. Пришлось действовать быстро. Я связался по кровной связи с Тымой и Борзым. Они вместе с охраной должны были покинуть свадьбу, либо в рекордно быстрые сроки оказаться рядом с Кираной для эвакуации, так как той могла в любой момент понадобиться помощь. Тогда я еще не понимал, насколько был прав в своем решении. Кроме того, я связался со Светой, и как бы мне не было грустно отрывать ее от свадебных торжеств брата, но выбора у меня не было. Свет, прости меня за то, о чем я сейчас тебя попрошу. Я понимал, что сейчас вывалю на лекарку ворох наших семейных проблем, но доверять еще кому-либо из лекарей я не мог. Я и Кирана отравлены магией Галапагосова Черепахина. Из симптомов возможна потеря ориентации, провалы в памяти и легкое помешательство. Где вы? Мы с отцом к вам приедем так быстро, как только сможем. Отозвалась сразу же Света. Так, стоп, но Кирана же здесь, на свадьбе, а ты? А ты где? Скоро буду там же, чтобы забрать свою семью и своих людей. Только не говори. Погоди, перебила меня невеста. Здесь что-то происходит. Она пропала со связи, чем заставила меня изрядно понервничать. Но спустя минут пять сама вышла на связь. Здесь доставили принца Андрея и Искандера Кёпиклери не то в стазисе, не то во сне, не то в коме. Медведев в том же состоянии. Кирана мечется в бреду, вокруг нее идут спонтанные выбросы магии, так что к ней опасно приближаться. Волчица ее вовсе отбивную напоминает. Я ее, конечно, подлатала, но она даже в сознание не пришла. Миш, что происходит? Свет, если я скажу, что их всех нужно держать подальше от людей императора, ты мне поверишь? Тихо и серьезно спросил у лекарки. Все, что ты видишь, результат интриг Марии Петровны. И у меня есть доказательства. Светлана молчала. Несколько секунд она молчала, затем я услышал тяжелый вздох. Совсем свихнулась, даже брата родного не пожалела. Отцу, я так понимаю, ничего не говорить, пока мы не вылечимся, я не доверяю никому, кроме тебя. Хорошо, мы выдержим оборону какое-то время, как раз ты, мы и Борзый с твоими людьми прибыли. Ждем тебя. Светлана нервно вращала помолвочное кольцо артефакт после связи с женихом. Подорожник, как же так, неужели Машка и правда способна на такое? Борзый вместе с людьми занял оборону вокруг палатки Раны, Орвы, как ни странно, но и Искандера Кёпиклери, признавая его чуть ли не членом семьи. Они не пускали никого, кроме Светланы. Остальные лекари лишь качали головой при взгляде на дверь в палату княгини Виноградовой. Та то покрывалась изморозью, то дымилась и чадила от языков пламени, то превращалась в глыбу льда. Свете еще повезло, что отец пока был занят приведением в состояние адекватности принца и главы имперской службы безопасности. Ей же предстояло какое-то время метаться между Кираной и Искандером. Арви помочь пока что она больше ничем не могла. Уже чудом было, что она вообще дожила до оказания помощи. «Пропустите меня к сыну!» Загрохотал голос Махмуда Кёпиклери на весь коридор, заставляя лекарей вжать головы в шеи. Борзый же спокойно выдержал вспышку гнева чужака, зависнув на несколько секунд, затем сделал шаг в сторону и тихо прошептал что-то на ухо Махмуду. Тот лишь согласно кивнул в ответ и прошел в палату к сыну. Мимо пронесся император, направляясь в палату к Андрею Петровичу. Кажется, отцу удалось привести в чувство принца. У самой Светы результаты были поскромнее. Искандера она смогла вывести из состояния полукомы, а вот Кирану стабилизировать не удалось, о чем яснее всего свидетельствовали все учащающиеся выбросы магии. У остальных потерпевших такого не наблюдалось. Выходит, именно так выглядело отравление магией, о котором предупреждал ее Михаил. «Светлана Борисовна, прошу вас, пройдите в палату к Киране Юрьевне», – тихо обратился к ней Борзый. В руках у него уже была арктическая волчица. Кроме того, Махмуд помогал сыну ковылять вдоль стеночки в палату к сестре жениха. Туда же скользнула и ты, мы. Пора. Дверь за ней тихо затворилась, отрезая от посторонних шумов. В больничной палате стало тесно от количества людей, набившихся в нее, словно сельди в бочку. При этом все жались к стенам, стараясь оставить как можно больше пространства вокруг больничной койки Кираны. Спустя пару секунд ткань миров заискрилась, словно вот-вот должен был раскрыться прорыв изнанки, но вместо него открылся небольшой портал, с обратной стороны которого Света увидела серого и шатающегося от усталости жениха, Тильдуса и Анам и нескольких совершенно незнакомых людей. Ее глаза непроизвольно расширились, когда на заднем фоне она рассмотрела того самого Галапагосова Черепахина, который и наградил Михаила с Кираной отравлениями. Светлана совершенно ничего не понимала. Комары осторожно вывозили на каталке Кирану, следом в портал вошли отец и сын Кёпиклери, а за ними ты и мы. Лекарка в нерешительности смотрела на жениха, не решаясь сделать последний шаг. Почему-то казалось, что ее выбор сейчас будет иметь далеко идущие последствия. Михаил не торопил, не звал с собой, лишь подошел к границе портала и подал ей руку. Света обернулась и увидела, что Борзый с парой комаров ждут ее перехода, обеспечивая безопасность. Она своя, такой же член рода, которого нужно оберегать и защищать до последнего. И она ответит им тем же. Света подала руку жениху и шагнула в портал. Рэя тихо ворчал, но исправно открывал порталы, прокалывая пространство для нашего поспешного бегства. Оказавшись в Хмарево, нам пришлось развить бурную деятельность. Время шло на минуты, а у меня на руках были Кирана и Агафья в плачевном состоянии. «Свет, сможешь вычистить из нас эту заразу?» Я с надеждой смотрел на невесту, но та неуверенно покачала головой. «Стабилизировать и восстанавливать каналы смогу, но эта дрянь хуже пластилина, липнет к любой силе и начинает ее растворять. Понял, тогда не лезь на рожон. Если получится, исправляй последствия, а я попытаюсь найти тебе шамана в помощь». Я чмокнул невесту в губы и на несколько секунд прижал к себе. А этот, лекарка отстранилась и кивнула в сторону Тортугаса, не может исправить сотворенное, не обманывайся внешностью. Это не тот человек, который нас проклял, поэтому, к сожалению, легкого пути здесь не будет. Лекарка кивнула и ушла в лазарет вслед за комарами, ранее отнесшими туда Агафью и Кирану. Мне же нужна была срочная аудиенция богов. Комара, виноград, нужен ваш совет. Позвал я наших покровителей и практически мгновенно оказался в Междумирье. Перенесло меня, судя по всему, в ипостаси Эрга, вот только выглядела она не лучше человеческой, изможденной, с проплешинами. Будто кто-то целыми кусками вырывал из меня чешую. Хреново выглядишь, кто тебя так пощипал? Вместо приветствия спросил комара, летая вокруг меня. Галапагосцев Черепахин по наущению Кречетов чуть не вытряс душу из Кираны, а потом и из меня. Я открыл часть воспоминаний о произошедшей схватке. У меня следующий вопрос. Может ли наш род выйти из вассалитета Кречетов, но остаться служить империи, чтобы не потерять родовые земли? КХМ, ты здесь не по адресу. Осторожно вмешался виноград. Мы к вашим законам человеческим никаким боком не относимся. Вы же сначала напридумываете правил, а потом ищете лазейки, чтоб их нарушить. Хорошо. Перефразирую вопрос. Вам есть разница, в каком месте наши рода будут вам поклоняться? Оба бога непонимающе на меня уставились. Если я куплю пару островов в тропиках и переселю туда два рода, которые и дальше будут верить в вас, это не скажется на наших с вами взаимоотношениях. Все так плохо, удивился виноград. Все еще хуже, и я приоткрыл часть воспоминаний, касающихся стычки Кираны с принцессой на свадьбе и позаимствованных из памяти крови сестры. Там вообще еще и предложение от императора имелось, но оно к делу не относилось. Ой, дура, а! Только и протянул комара и спустя пару секунд и переглядываний с виноградом добавил. Нам вообще-то все равно, где вы живете, лишь бы верили. Но здесь, конечно, уже алтари начали формироваться. Жаль их. И у моих алтарь древний. Такую бандуру из земли не выдрать и в другое место не перенести. С сомнением подтвердил мои опасения виноград. Ах ты ж мать великая кровь. Слова про перенос алтаря вдруг напомнили мне, что вообще-то на моих землях есть еще один алтарь, который находится так глубоко, что его точно никуда не сдвинуть. Понял, буду думать и попробую решить вопрос без переезда. А мы попробуем на своем уровне договориться. Хотя еще не факт, что нас слушать будут. Я вынырнул из Междумирья чуть ли не впервые по своему собственному желанию, а не вытолкнутый пинком одного из божеств. Признаться, необычное ощущение, и буквально следом умудрился провалиться к алтарю эргов. «Да неужели ты решил показать зубы?» — подначивал он меня. «Или расстрел в упор сестры прочистил мозги?» «Мне не до шуток». «Да кто же шутит?» Абсолютно серьезным голосом отозвался алтарь и мигнул огненным сполохом. «У тебя и так терпение такое, что мы диву давались». «Если я не придумаю способа сохранить земли за собой и обезопасить нас с Кираной от кречетов, дело может закончиться войной и реками крови». Я расхаживал из стороны в сторону. Меня потряхивало от адреналина, а может и от отравления магии и квада заодно, но я пытался мыслить разумно. «Комару и винограду не принципиально наше место жительства, а вот тебе, нас не сдвинуть, да и никого другого мы не примем. И что мне тогда делать? Оставлять все?» Как есть, это проглотить плевок на оба наших рода. К слову сказать, если мы правильно понимаем ситуацию, то все неприятности у вас от отпрысков императора. Он сам пока более-менее поддерживает сюзеренитет. И в случае с родовой войной, и с датчанами. Попробуй договориться с ним лично. Ну и докажи свою исключительную полезность на этих землях, чтобы не отняли. У тебя почти 40 разноранговых эргов. Вы здесь такой театр можете устроить, что вас колючей проволокой обнесут и никому больше земли не отдадут, лишь бы отсюда ничего не лезло. Я задумался над словами алтаря. Они меня натолкнули на воспоминания об одном старом документе, мельком просмотренном в сокровищнице деда. Надо бы освежить кое-что в памяти. Я уже собрался было возвращаться вовне, когда алтарь остановил меня. Дрянь эту выведи из себя как можно скорее. Ну или мы можем помочь. Эта магия растворяет привязки твоей души к этому телу. Ну, а поскольку ты не местный, сам понимаешь, чем это может грозить. Выводите. Тут же согласился я. Мне бы еще сестру подлечить. Сестру не сможем, нет в ней ничего от эрго. Там пусть шаманы пыхтят. Не наш профиль, с сожалением констатировал алтарь. Он оказался не всесильным. Но вот шамана толкового можем призвать, если хочешь. Конечно, хочу. Воодушевился я. Алтарь завибрировал, покрылся рунами алого, бирюзового и черного цветов, закрученных в вихрь вокруг, а затем полыхнул радужным энергетическим кольцом. Зов отправили, жди, а на лечение ночью приходи. Спасибо вам. Склонил я голову в знак уважения и благодарности и тут же оказался у себя в кабинете. Там меня ждали. Мужчину я видел второй раз в жизни, но уже получил краткую сводку от Борзова, кто это и какими судьбами у нас на болотах оказался Санджакби из Трапезунда. Я дал знак Махмуду Кёпиклири не вставать и сам рядом рухнул в кресло. Перед глазами все плыло, мозг бился в горячке, с трудом различая реальность и воспоминания. «Дайте мне 5 минут собраться с силами», предупредил я Османа, сам же принялся раздавать приказы, которые не требовали непосредственного общения по кровной связи и не терпели отлагательств. «Арсений», обратился я к верному кровнику, способному достать что угодно и где угодно в сжатые сроки, «найди мне шамана толкового и максимально быстро доставь Хмарева. У нас с сестрой неизвестное отравление. Как говорится, на алтарь надейся, а сам не плашай». «Принял», коротко отозвался Арсений. «Что-то еще?» «Кинь клич среди исследователей и охотников, что кто-то собирает информацию об изнанках, где есть аномальные погодные условия, связанные с ветром или со стихией воздуха. Будет сделано. Я же перешел на связь с командирами подразделений. Мы временно переходим на осадное положение и сводим к минимуму контакты с внешним миром». От раздачи приказов меня отвлекла трель мобилета, лежащего на краю стола. Пришлось встать за аппаратом и ответить на звонок. Звонила баронесса Белухина. «Хвала Белухе, ты взял трубку». Услышал я ее взволнованный голос. «Миш, прости, не уследила я за твоей сестрой. У нас здесь бездна знает, что творится». А затем последовала 5-минутная торопливая речь, в процессе которой Мария Петровна рассказала про ситуацию с галапагосовым Черепахиным, заскоки принцессы, демонстрацию силы от Кираны и, наконец, про отсылку принцессы с торжества, пропажу всех заинтересованных лиц, их обнаружение в болезненном состоянии. В финале она чуть дрогнувшим голосом добавила: «Все твои люди исчезли, как и этот Черепахин. Император рвет и мечет за закрытыми дверьми. Никто не понимает, что происходит. И да, я узнала, галапагосцев Черепахин был в свите принцессы Марии, но вместе с ней свадьбу не покинул. Мария Петровна баронесса, я не знал, что ответить этой женщине, которая, несмотря на ситуацию, спешила выложить все известные ей факты. Нам с сестрой стало опасно находиться в непосредственной близости от императорской семьи. Большего сказать я вам не могу, но они же ваши сюзерены», — ошарашенно пробормотала осипшим голосом Белухина. «Если такое положение вещей продолжится, то ненадолго. Некому будет вассальную клятву выполнять». Мария Петровна замолчала на несколько секунд, но все же добавила: «Попробуй договориться миром. Он нормальный мужик. Родители за детей не отвечают. Передайте мои извинения Славе и Ксении. Мне очень жаль», — не отвечая ничего на последний совет, хотя и собирался ему последовать. Пришлось опереться на столешницу, чтобы не показать слабости перед Кёпиклири. Да только толку. Разговор с Белухиной он уже слышал. А раз ушел за приемным сыном, значит, занял нашу сторону. Не стоит передо мной казаться сильнее, чем вы есть. Я слышал достаточно, чтобы понять, что вам сейчас чуть ли не хуже, чем вашей сестре. Махмуд вертел в руках колбу с молочно-белым напитком внутри, словно не решался ее отдать. Затем его глаза мигнули на мгновение звериным черным зрачком. «Вашему зверю сейчас очень плохо, это должно помочь». Колба стояла на краю стола и соблазняла, но я сдержал себя от порыва продегустировать эликсир. «Мы даем это молодым волчатам при полнолуниях, когда они еще не до конца сформировались и не могут вырваться на свободу. Это», — он указал на колбу, — сформирует защитный кокон вокруг и облегчит страдания. Это можно дать сестре, если у нее нет второй ипостаси в отличие от меня. Я очень надеялся на положительный ответ, ведь меня сегодня ночью подлатает алтарь эргов, а сколько ей придется ждать появления шамана, никому не известно. Не могу гарантировать, что это поможет обычному человеку. Честно говоря, не приходило в голову его так использовать, пожал плечами Махмуд, но в его взгляде я заметил тень одобрения. Но мы же можем попытаться, пожалуй. Я вызвал по кровной связи Живу, которая спустя пару минут вихрем ворвалась в кабинет и умчалась обратно в лазарет, на ходу поблагодарив за помощь. Мы снова остались с Махмудом наедине. Я пытался собраться с мыслями, чтобы предметно поговорить с Османом, но тот опередил меня. Если я правильно понимаю ситуацию, то неприязнь принцессы к вашей сестре чуть не стоила вам, моему сыну и принцу Андрею жизни. Сложность заключается в том, что нельзя просто так прийти и получить ее голову на пике из-за вассальной клятвы, но и оставить все как есть нельзя. Я кивнул, соглашаясь с размышлениями Кёпиклери. Позвольте дать вам один совет, который худо-бедно сработал однажды в моем роду. Дождавшись моего разрешения, Махмуд продолжил. Пусть император освободит вас от вассальной клятвы, но примет клятву служения родине. Это как? Я заинтересовался, но удерживать сознание в ясности становилось все сложнее. Это, с одной стороны, позволит вам сохранить родовые земли, а, с другой стороны, сделает полностью независимым в своих реакциях на нападение. То есть, если кто-то в следующий раз случайно выстрелит в упор, Кирана Юрьевна сможет в качестве самозащиты метить не в плечо лука, а птичке в глаз, и будет в своем праве. Глава 12. Мария Петровна Кречет вместе со свитой уже была на подъезде в Архангельск, когда у нее затрезвонил мобилет. Номер отца сложно было не узнать. Она ответила на вызов и едва успела убрать аппарат от уха, как оттуда послышался разъяренный крик. «Ты вообще из ума выжила? Твои интриги чуть не угробили родного брата». «Кого?» Голос принцессы дрожал, ведь несмотря ни на что, братьев она любила. «Андрея, еле откачали. Что произошло?» Уже более спокойным голосом уточнила Мария, вспомнив, что на свадьбе осталось все семейство Подорожниковых в полном составе. Она успокоилась. Они любого члена императорской семьи с того света вытянуть смогут. «А ты не знаешь, тебе разве Галапагосов Черепахин не отчитался?» — язвительно отозвался отец. «Ты вообще спятила иностранцев в собственные интриги вплетать?» «Да никого я вплетала, лишь для красного словца в пылу ляпнула, что неплохо было бы сбить спесь с княгини. Он сам вызвался». Попыталась было увильнуть принцесса от отцовского выговора, по сути, даже справедливого. Сейчас, покинув поместье Белухиных, она уже более здраво смогла оценить свои поступки и поняла, что перегнула палку. Одно дело – выполнять поручения покровителя, и совсем другое – проявлять преступную инициативность, которая сможет поставить под угрозу не только его планы, но и безопасность кого-либо из членов семьи.